Глава 11. 1. Александр Белый поймал в коридоре напарника, только что вышедшего из кабинета начальника. После того, как Невзоров задержал Алису на его глазах, молодой следователь успел прийти в себя и проанализировать ситуацию с учетом той информации, которая у него была. И теперь он считал, что ему необходимо поговорить об этом со старшим, более опытным человеком, которого Белый считал другом. По крайней мере, до сегодняшнего дня. «Я знаю, о чем ты хочешь спросить», — первым заговорил Вячеслав, опережая уже открывшего рот напарника. «Почему ты приехал брать показания без меня?» Все равно задал вопрос Белый, приподняв бровь и пристально посмотрев на него. «Я не хотел говорить тебе об этом так». Мужчина выдохнул, покачал головой, опуская подбородок и собираясь с мыслями. «О чем говорить? Давай отойдем с дороги». Невзоров сделал шаг к стене, пропуская спешащую девушку в форме с папками в руках. Они переместились в помещение, которое называли «зоной отдыха». Но из этого названия, правда, было только слово «зона». Отдыхать в полупустой комнате с расшатанными, похуже, чем нервы Белого, стульями и повидавшим лучшие годы столом не представлялось возможным. Коллеги попытались добавить помещению хоть немного уюта. Принесли десяток книжек, беспорядочно лежащих теперь на полках единственного шкафа, наклеили на кулер с водой наклейки с супергероями и поставили цветочный горшок с уже завявшим папоротником, за которым никто не ухаживал. Ни Белый, ни Невзоров не решились сесть на скрипучие стулья, поэтому остались стоять. «Белый, мы все когда-то были молодыми и неопытными», — начал мужчина издалека. «Но с годами мы растем и совершенствуемся в том, чем занимаемся. Знаешь, что отличает хорошего специалиста от плохого?» «Я не понимаю». «Да в том и дело, что ты не понимаешь», — перебил его Невзоров, скрестив руки на груди. «Ты слишком лезешь на рожон, слишком сильно отдаешься делу, тогда как нужно оставаться хладнокровным и внимательным. Если ты продолжишь такими темпами, то никогда не станешь хорошим следователем». «Но что я сделал не так?» — в возмущении воскликнул Белый, вскидывая руки. «Это ведь ты приехал к свидетелю раньше назначенного нами времени». «Хорошо, давай подсчитаем», — спокойно ответил Невзоров, загибая пальцы. «Ты нарушил тайну расследования. Раз. Втянул в дела постороннего человека. Два. Не замечаешь очевидных вещей из-за своей неопытности или глупости. Три. А еще ты стопоришь расследование». «Что я не замечаю?» В голосе парня послышалось обида и удивление. «Ты ходишь по тонкому льду, Белый!» Качнул головой его напарник. «Рудской просто в бешенстве и серьезно настроен отстранить тебя от всех новых дел. Возможно, и от дела Зриловой тоже». Александр даже отшатнулся от этих слов, прозвучавших, словно пощечина. Он опустил распахнутые в ужасе глаза в пол и захлопнул открытый от возмущения рот. Сердце громко колотилось в груди, но молодой человек вынужден был признать правоту своего напарника. Вместо того, чтобы заниматься делом Татьяны Зриловой, он зацепился за слова Алисы и начал распыляться на другие происшествия, которые могли быть всего лишь несчастным случаем и самоубийством. С трудом проглотив комок в горле, Белый вновь поднял глаза на Невзорова и увидел в его взгляде сочувствие. «Но Алиса...» «Кстати, о ней...» — хмыкнул мужчина. «Что тебе о ней известно?» «Особо ничего, кроме адреса проживания». Белый поспешно добавил. «Но я уверен, что она абсолютно безобидна». Невзоров бросил на него такой взгляд, что парень невольно поежился. «Как ты можешь судить о человеке и делать подобные выводы, совершенно ничего не зная о нем?» «Я чувствую, что она хороший человек», — часто заморгал Белый, ощущая, как его щеки начинают розоветь. «Я без понятия, что ты в ней нашел. Однако твоих чувств недостаточно для того, чтобы доказать судье ее невиновность», — заметил Невзоров, и Белому пришлось признать его правоту. «Нам необходимо сконцентрироваться на доказательствах, которые мы направим в суд, и предоставить версию произошедшего. Я понимаю, у тебя мало опыта, и именно поэтому меня поставили с тобой в пару, но не в моих силах переубедить Рудского и тем более вести твои дела за тебя». «Понимаю», — сказал Александр. «Я сделаю то, что от меня требуется». «Молодец!» Мужчина положил ладонь на плечо напарника и поймал его взгляд, ободряюще улыбаясь. «Дружеский совет. Не волнуйся и не принимай эти дела так близко к сердцу. Это может привести к не самым приятным последствиям. Ты меня понял?» «Да». Белый вновь посмотрел на Невзорова, уже тянущегося к ручке двери. Хотел уточнить насчет Алисы. Невзоров издал протяжный стон, закатив глаза и помотав головой. Он поджал губы и повернулся к Александру, ожидая, пока тот задаст вопрос. «Когда ее отпустят? В смысле, она будет сидеть за решеткой все 48 часов?» «Зависит от результатов экспертизы и показаний свидетеля». Поймав удивленный взгляд напарника, он уточнил. «Завтра Сергей Бортиков даст повторные показания уже здесь, в отделении». «Ты уже осмотрел вещи Алисы?» «Да, самое острое, что есть у нее в рюкзаке, это карандаш», — усмехнулся Невзоров. «Но списывать ее со счетов рано. В любом случае, если уже завтра придут результаты вскрытия, мы быстро решим этот вопрос». «Понял. Спасибо». Белый выдохнул, мысленно убеждая себя, что все будет хорошо. Невзоров вышел из комнаты отдыха, а молодой следователь остался стоять неподвижно, ловя искорки надежды, вновь загорающиеся в его сознании. Он был уверен, что Алиса не причастна к убийству Виктории Симоновой. Но, как правильно заметил Вячеслав, его уверенности недостаточно, чтобы доказать ее невиновность. Если результаты экспертизы установят связь между одним из трех дел с Алисой, реальную связь, а не ту, которой с ним поделилась девушка, рассказывая о своих снах, то ей грозят серьезные последствия. Белый тряхнул головой так сильно, что несколько приглаженных светлых прядей упало ему на лоб. Он попытался вернуть их на место, заправив за ухо, и пожалел, что рядом нет зеркала. Когда Александр закрыл за собой дверь, выходя в коридор, то поймал себя на мысли, что ему необходимо поговорить с Алисой. Но для начала он должен был зайти к Рудскому. Белый искренне не хотел этой встречи, ведь ничего приятного начальник ему не скажет. Однако игнорировать слова напарника он просто не мог. Постучав в дверь и услышав строгое «входите», молодой следователь прошел в кабинет. В кресле сидел Рудской, перебирая бумаги, разложенные по столу. Белый поприветствовал начальника и попросил уделить ему минуту. «Боже, лейтенант Белый!» Мужчина подчеркнуто выделил звание своего подчиненного. «Вы будете приходить ко мне с каждой проблемой? Я вам не брат, не зять и не отец. По всем вопросам обращайтесь к майору юстиции Вячеславу Михайловичу Невзорову». Он отчеканил звание и имя напарника Белого, заостряя на этом внимание. «А не ко мне! Я не занимаюсь раздачей советов и решений. Ко мне обращайтесь только при острой необходимости». «Насчет задержанной сегодня», — попытался вставить слово молодой человек. «Не перебивай!» Рудской не сильно стукнул кулаком по столу и сурово посмотрел на Белого. Молодой следователь знал, что начальник переходил на «ты» только когда злился. «Я повторю. Прислушивайся к Невзорову, когда он говорит тебе правду. Только глупец будет настаивать на своем, когда все вокруг с ним не согласны. Строгий выговор, Белый. Я с тобой нянчиться не собираюсь». «Я должен оставить делам Чеславской и Симоновой». «Да займись ты уже хоть чем-нибудь!» — повысил голос мужчина. «Если я увижу от тебя еще одно нарушение или услышу от Невзорова об этом, неполное служебное, а дальше...» Он раздраженно выдохнул. «Вылетишь отсюда быстрее, чем успеешь моргнуть, ты понял?» «Да, товарищ генерал-лейтенант». Белый выпрямил спину и отвел взгляд. «А теперь вон отсюда! Займись делом уже, чтоб глаза мои тебя не видели!» Молодой следователь выскочил из кабинета как ошпаренный. Как он и ожидал, разговор вышел не из приятных, хотя ни один разговор с Рудским не был для него другим. Теперь Белый был вынужден оставить остальные дела и сосредоточиться на убийстве Татьяны Зриловой. Однако он помнил, что должен навестить Алису и поговорить с ней. 2. Все камеры были пусты, за исключением одной, в которой несколько часов назад закрыли молчаливую девушку. Алиса сидела на деревянной скамейке, крепко привинченной к стене, с которой сыпалась штукатурка. Плечи девушки были приподняты, голова напротив опущена, и вся она словно пыталась спрятаться в маленькой камере, превратившись в одну из пылинок, хаотично летающих в воздухе. Услышав звук открывающейся двери, Алиса повернула голову, и Белый увидел побледневшее лицо, контрастно выделяющееся на фоне синих волос. «Привет». Тихо начал молодой следователь, ощущая одновременно неловкость и стыд. «Надеюсь, с тобой нормально обращались?» Девушка едва заметно кивнула и вновь опустила глаза в пол, крепко сжимая пальцами одной руки ладонь второй. Белый подошел ближе к камере, чтобы вновь привлечь внимание заключенной. «Твои вещи досмотрели», — продолжил он. «Сегодня вечером или завтра утром следователь Невзоров проведет с тобой...» Парень запнулся, подбирая нужное слово. «Беседу». Александр рассмотрел получше осунувшееся лицо перед ним, потемневшие круги под глазами и растрепанные волосы. Чувство жалости цыганской иглой впилось ему в сердце. «Прости, я не спросил, как ты себя чувствуешь?» — поспешно извинился Белый. «Ты, похоже, не ела с утра. Я попрошу передать тебе ужин. Он будет скромным, но всяко лучше, чем ничего». Парень не смог скрыть жалость, проступившую у него на лице даже за улыбкой. «Спасибо». Едва слышно пробормотала Алиса пересохшими губами. «Я буквально только что был у начальника. Решил сменить тему Белый. Он настоял на том, чтобы я вернулся к расследованию убийства твоей соседки. Уже бывшей соседки. Поспешил добавить он. Грозился отстранить, если продолжил распыляться». Молодой человек фыркнул. «Но знаешь что?» Девушка подняла на него усталый взгляд. Белый немного воодушевился, ощутив ответственность за то, что, как ему казалось, втянул в свои дела новую знакомую, отвлекая ее от собственных проблем. И теперь она вынуждена сидеть взаперти, в отвратительной клетке, в которой вообще не должна была находиться. Мысленно поежился парень. «Но я продолжу расследование», — уверенно сказал Александр. «Не так, чтобы ко мне были претензии, но бросать начатое на полпути не буду. Еще я обязательно докажу, что ты невиновна». «Сколько меня здесь продержит?» Голос Алисы стал немного громче. «Не больше 2 суток», — заверил ее Белый. «Скоро придут результаты экспертизы. Уверен, что она докажет твою непричастность к смерти Симоновой». Молодой человек немного помолчал, подбирая слова. «Ты ведь не была там, правда?» Алиса прислонила ладони к лицу и на несколько долгих секунд застыла в этой позе, полной отчаяния и скорби. Наконец она повернулась к молодому следователю и с горечью в голосе прошептала. «Я не знаю». По щеке скатилась слеза, веки задрожали, и девушка вновь спрятала лицо в ладонях. Видеть Алису, и без того уязвимую, в таком состоянии было невыносимо для Белого. Несмотря на это, слова ее осветили ранее неизведанные уголки его сознания, вызвав новые вопросы. «Прости». Поспешно извинился он в очередной раз, стараясь унять странную, только что родившуюся обеспокоенность. «Я не должен был на тебя давить. В любом случае, я уверен, что все будет хорошо». Больше девушка не смотрела на него. Ее ладони скрывали лицо, а плечи мелко сотрясались от беззвучных рыданий. Решив больше не беспокоить Алису, Александр развернулся и вышел из помещения, обдумывая все, что он успел разузнать за этот долгий день. 3. Алиса смотрела на окно, за которым солнце уже ушло за горизонт. Мысли девушки крутились вокруг недавних событий. Прошло немного больше месяца с того момента, как ей приснился первый сон, и после этого все пошло по наклонной. Не реши она, что разузнать подробности будет правильным выбором, останься в этот момент дома, не было бы всего ужаса, который приходится переживать сейчас. Алиса поступила опрометчиво. Она понимала это и ругала себя, упрекая за излишнюю эмпатию по отношению к совершенно незнакомым людям, умершим на ее глазах, пускай и во снах. Короткий разговор с Невзоровым закончился ничем. Ей просто нечего было сообщить мужчине, который, судя по его жестам и мимике, не горел желанием общаться с Алисой. Впрочем, это было взаимно. Все, чего желала девушка теперь, это вернуться домой и упасть лицом в подушку, обняв своего плюшевого кота. Но вместо этого она была вынуждена сидеть в холодной камере, старше ее как минимум в 2 раза. Час назад она наполнила желудок переданным Белым импровизированным ужином, состоящим из слипшегося риса и 2 мясных котлет. Девушка была благодарна молодому следователю за заботу и в особенности за 1,5-литровую бутылку воды, половину которой она осушила сразу после еды. Ей было приятно, что он заботится о ней, хотя Алиса не понимала, чем заслужила к себе такое отношение. Она не знала правила, но не удивилась, когда мужчина, принесший ей контейнер с ужином и бутылку воды, остался наблюдать за тем, как девушка насильно заталкивает в себя пищу. Голода она не чувствовала, однако понимала, что если не сделает этого сейчас, наутро желудок взбунтуется против нее. Убедившись, что девушка закончила есть, мужчина протянул руку, собираясь забрать опустевший контейнер и бутылку, но Алиса отдала только первое. Упрямо поджав губы, попросила оставить ей воду. Человек в форме махнул рукой и молча вышел из помещения, забрав с собой только контейнер. Девушка опустила голову на скамейку, не отрывая взгляда от окна. Стало горько и обидно. Но слезы закончились еще днем. Ей было стыдно перед Белым за ту слабость, которую она проявила, в очередной раз расплакавшись у него на глазах. Но больше всего было плохо от мысли, что Вика мертва. Алиса не успела ничего сделать, чтобы спасти ее. Что, если бы она решилась раньше открыться Белому? Какие-то несколько часов бездействия могли оказаться фатальными для жизни человека, которого она хотела бы назвать своим другом. Алиса чувствовала каждой клеточкой своего тела, что вернулась в исходную точку, в которой была до начала сеансов психотерапии, а может и вовсе упала еще ниже. Что если она не в своем уме? Что если свидетель прав, и она действительно убила Вику и не помнит этого, потому что сходит с ума? Почему ее сны сбываются? Почему она видит их? Почему может говорить с мертвыми? «Я сумасшедшая. Я убийца. Что со мной происходит? Я ни черта не понимаю», — шептала она, до боли вцепившись себе в волосы. Сердце больно билось о ребра. «Но лучше бы оно вообще остановилось. Я не хочу так. Не хочу жить. Не в этом сумасшедшем мире», — подумала она и вдруг ощутила подкатывающую к горлу тошноту. «Кто из нас сошел с ума? Я или этот чертов мир?» Комок негативных, отравляющих эмоций расползался по внутренностям, заполняя все ее естество. «Я не понимаю. Не хочу жить так. Почему Вика? Почему не я?» Девушка сжала ладони в кулаки, она не будет плакать. Ни в этой камере, ни при всех. Хотя бы внешне необходимо оставаться сильной. В окне промелькнул темный силуэт куда-то спешащей птицы. Алиса моргнула и внимательнее всмотрелась в окрасившееся розовыми красками небо. «Зачем решетка на окне, когда я и так в клетке?» — подумала она. «Это так же глупо, как моя уверенность в том, что я могла что-то сделать. Я безнадежна. Лучше бы умерла я». Сухими глазами, но с необъяснимой тревогой в сердце, Алиса провалилась в сон. 4. Смеркалось. Александр Белый тяжело выдохнул и упал головой на скрещенные на столе руки. Он заполнил отчеты и направил их Рудскому на ознакомление и подпись. И уже час сидел, уставившись в экран компьютера и просматривая страницу Симоны на YouTube. Невзоров предложил ему съездить поужинать после работы, но Белый отказался, сославшись на то, что у него много работы. «Напомню, что со мной эта отмазка не прокатит», — сказал Невзоров, закатив глаза. «Мы работаем вместе. Чем ты планируешь заниматься?» «Хочу сам изучить соцсети Симоны», — ответил Белый в задумчивости. «Техотдел же отчитался. Или тебе не хватило?» «Мне этого мало». «Ты слишком близко к сердцу принимаешь эти дела», — заметил напарник. «Пока есть время, нужно отдыхать». «Я не могу спать с пониманием, что убийцы этих девушек на свободе. Их родители, их близкие и друзья рассчитывают на нас. Рудской меня по головке не погладит, если я оставлю все как есть». «Про Рудского? Факт», — сказал Невзоров и хмыкнул. «Убийца? Так ведь у нас два самоубийства». «Это ведь неподтвержденный факт». «Боюсь тебя расстроить, но подтвержденный. Рудской уже принял и подписал отчет». «Что?» Белый вскочил на ноги и уставился на напарника. «Я делаю тебе услугу. Если будешь долго мяться и стопорить дела, никто тебя по головке не погладит», — серьезно ответил Невзоров. «Рудской может тебя сократить и отправить в Ленинский район. Ты должен был слышать, что творится в том отделе. А может, вообще заставят тебя подписать увольнительную и выплатить неустойку. Такие случаи редкие, но у нас были». Александр Белый побледнел и сел на стул. Он думал, что у него будет больше времени на то, чтобы докопаться до правды, но беспощадная реальность оказалась сильнее его жажды справедливости. Белый понимал, что висяки для Рудского — как красная тряпка для быка, которой он, Александр, машет перед ним с энтузиазмом молодого следователя и, к тому же, по мнению генерал-лейтенанта, не может справиться с элементарными вещами. «Если найдем вещественные доказательства, можем возобновить дело», — сказал Невзоров. Белый обреченно кивнул. Он знал, что в теории это возможно. Но где найти действительно стоящие сведения, которые помогут ему найти настоящего преступника? Пока единственная его зацепка — это Алиса, которая связала три убийства воедино своими снами. Но, может быть, он слишком рано ей поверил? Возможно, она не та, кем кажется на первый взгляд. «Я пошел!» — — сказал Невзоров, остановившись в дверях. «До завтра!» Белый махнул ему рукой на прощание и вернул внимание к странице Симоны. Он надеялся найти в ее видео что-то, способное пролить свет на ход расследования. Результаты вскрытия еще не пришли, а Алиса сидела за решеткой, измученная и испуганная. Белый не решился сам провести допрос и теперь боялся встретиться с ней. Ему было стыдно и горько. Он не хотел верить в то, что девушка, которая стала нравиться ему так, как никто до этого, может быть убийцей. Он отогнал начавшие давить на него мрачные мысли и включил следующее видео в плейлисте с названием «Влог из Питера». Симона, как всегда, выглядела красиво. Красная помада, длинные накладные ресницы на подведенных покошачьих глазах, блестящие в свете ночных огней рыжие короткие волосы и перекинутый через тонкую шею белый шарф поверх бежевого пальто. «Я ненавижу вас!» — донеслось из динамиков. Белый заморгал, отвлекшись от мыслей, предварительно сделав звук тише, чтобы не привлекать внимание тех, кто мог проходить мимо кабинета, он отмотал видео на минуту назад. Виктория шла по одной из улочек Санкт-Петербурга и ругалась на камеру. Она материлась, в глазах ее стояли слезы. «Как можно быть такими мразями?» — голос Симоны дрожал от гнева. «Я столько для вас делаю, а вы неблагодарные сволочи, только и говорите!» Последовало шуршание, которое не дало Белому разобрать следующих слов. «Вот сдохну, и никто даже не поплачет. Вы как будто и ждете этого. Ну-ну, я посмотрю на ваши лица, когда со мной что-то случится. Вы же только рады будете, суки. Вам лишь бы в чужом белье покопаться и рассказать, как правильно жить. Тьфу, я ненавижу вас!» Белый перевел взгляд с девушки на название и заметил над ним пометку «Доступ по ссылке». Получается, Симона скрыла это видео от подписчиков. Но почему? Он спустился в комментарии и увидел несколько десятков ответов. Половина аудитории просила Симону не расстраиваться и говорила, что они на ее стороне. Другая половина писала о том, что их кумир — хабалка и деревенщина, и призывала массово отписываться. Белый заметил, что количество просмотров у этого видео в 10 раз меньше, чем на других. Он открыл описание и нашел ссылки на другие соцсети Симоны. Оказавшись в телеграм-канале Виктории, Александр Белый пролистал вверх посты, мысленно отметив, что последний был опубликован 7 сентября. Влог из Питера появился на канале 3 мая. «Ну где же?» — шептал он, ища глазами нужную дату. «Вот она, кружочек». Белый нажал на иконку с лицом Симоны, и изображение стало больше. Девушка шла, утопая в шуме оживленной улицы Санкт-Петербурга, и снимала себя снизу так, что он видел ее пухлые, накрашенные алой помадой губы. Судя по обстановке и одежде, она записала это видео в тот же день, что и влог на канале. Наконец Симона заговорила. «Я хотела извиниться. Мне не стоило так реагировать». Она подняла камеру, и Белый заметил, что макияж вокруг ее глаз размазался от слез. «Вы знаете, как близко к сердцу я принимаю такие слова. Но я действительно ненавижу, когда со мной общаются так, как будто я вещь, которой можно пользоваться, как вдумается. Мы все люди». Симона помолчала секунду. «Давайте оставаться ими. Я замечаю тех, кто не ведет себя так. Спасибо за вашу любовь. Все, кто пишет слова поддержки, я люблю вас. А те, кто отписался, идите в пешее, эротическое». Белый записал в блокнот на телефоне. Симона расстроилась из-за слов хейтеров. Угрожала убить себя. Насколько это было серьезно? Он взял в руки папку с делом Виктории Симоновой. В отчетах техотдела о личных переписках девушка писала своей подруге. «Мне интересно, как изменится мир, когда я умру?» Сообщение было отправлено в 20-х числах июня. «Значит, она думала о смерти», — сказал Белый и почувствовал, как в сердце кольнуло. Но Алиса утверждала, что Симону убили. Зачем ей говорить это, если она виновна? Отвести подозрение? Он еще раз внимательно прочитал отчет техотдела и хмыкнул. Александр Белый достал чистый лист бумаги и размашисто написал короткое. Проверить переписку Симоны с Алисой. Встав из-за стола, молодой следователь размял плечи и посмотрел в окно. На улице уже стемнело. Он поднял голову и взглянул на часы. «Уже поздно, вряд ли кто-то еще остался», — сказал Белый, выключая компьютер. Молодой следователь забрал вещи, окинул взглядом кабинет и вышел, выключив свет. В коридоре никого не оказалось. Он подошел к стойке дежурного, перекинулся парой слов с сонным мужчиной за ней и отдал ему записку. Тот нехотя принял ее и вновь отвернулся к монитору. На улице Белый поежился от холода. Его собственное расследование не принесло тех плодов, которые он ожидал получить. Судя по перепискам и видео Симоны, мысли о смерти посещали ее, пусть и не постоянно. Скрипя сердце, Александр Белый был готов согласиться с Невзоровым. Это действительно может быть самоубийство. Он застегнул молнию куртки до подбородка и выдохнул облачко пара. Однако прежде чем окончательно согласиться, Белый хотел поговорить с одним человеком. 5. Два ровных щелчка и звук открывающейся двери разносится эхом по полупустой комнате. Человек снимает обувь, верхнюю одежду и бросает ключи на стол. Шаркающие шаги направляются к окну. Ладонь поворачивает ручку и впускает в помещение прохладный воздух. Еще несколько движений, до ушей доносится звук клавиатуры. Пальцы скользят по клавишам, набирая текст. Монитор мигает и загружает страницу с новостной лентой. Глаза человека пробегают по заголовкам, а палец на компьютерной мыши щелкает попеременно по правой и левой кнопке. На пару долгих минут в комнате воцаряется тишина. Только ветер, качающий ветки деревьев за окном, не дает ей стать абсолютной и неподвижной. Губы человека растягиваются в ухмылке, и эхо разносит по комнате короткий смешок. Он доволен, как сытый кот. Но в отличие от животного, человек не готов лечь в углу комнаты, закрыть глаза и уснуть. Нет, он не готов так просто сдаться. Уверенность накатывает волнами, перед глазами материализуется его образ. Самодостаточный, дерзкий, умный, таинственный незнакомец. Он то, чье имя никогда не будет известно, но кого будут страшиться грешники, возомнившие себя безнаказанными? Взгляд отрывается от экрана и устремляется на окно. Сидящая в ветвях черная птица внимательно смотрит на него. Тишина. Он тоже не отводит взгляда от гладких темных перьев и большого закрытого клюва. Ему бы не хотелось стать животным. Он никогда не станет им, ведь человек выше животного. Хотя нет, он не чувствует себя человеком и знает, что не является им. Бог. Он в этом мире Бог. Настоящий, существующий в материальном воплощении. Такой, каким никто не ожидал увидеть новое божественное начало. Почему Бог? Это всегда мужчина с длинными волосами. Нарисованный православным обществом образ вызывает у него только тошноту и отвращение. Если бы выдуманный Бог, которому пишут иконы и поклоняются в церквях, действительно существовал и приглядывал за ними, то он, настоящий Бог, не ходил бы по земле, наказывая грешников. Так много правил, именуемых заповедями, и так мало людей, следующих им. Ухмылка вновь появляется на лице человека. Он уверен в своей божественности, ибо кто его накажет? Несуществующий выдуманный образ длинноволосого старца? Навряд ли. А окружающие люди слишком глупые, чтобы поймать по-настоящему умного человека. Он не считал себя убийцей или тем более серийным маньяком. Глупые, совершенно лишенные чувства самосохранения существа всегда придумывают и оставляют лазейки для следствия, давая им подсказки, способствующие их поимке. Он не относится к этому сброду, ему незачем вести себя необдуманно, играя с теми, кто может его поймать? Как настоящий Бог, он будет тихо выполнять свое предназначение. «Если ваш Бог действительно существует», — с улыбкой думает человек, вставая из-за стола, беря ключи и направляясь ко входной двери, «пускай он накажет меня со всей своей божественной строгостью».